и подумал о том, что к вечеру наведается к Володе. А больше писем не было. Люся на почтамте. Он уже знал, что она Люся, и что у нее умерла мама, а папа пал смертью храбрых под Сталинградом. Эта прозрачно-бледная Люся много раз давала ему разные сложные почтовые советы про корреспонденции с уведомлением, про всякие виды оплаченных ответов. Он выполнял все в точности и без всякой надежды на успех. Письмо от Амираджиби показалось Люсе тем письмом, которого и ожидал Степанов. А когда на следующий день он сказал, что это вовсе не то письмо, Люся вдруг посоветовала: «Надо вам поехать в Москву». Она не знала, о чем он пишет, но верила, что если человек сам поедет в Москву, все придет в порядок. В Москву? Нисколько не удивился Степанов. Он и сам давно об этом думал, и Люся лишь подтвердила его мысли. «Пожалуй, это дело», — произнес Родион Мефодьевич и объявил дома о своем решении. «Не вижу практического смысла», — сказал Женька, протирая стекла очков яркой замшей. «Истреп лишь нервы до основания, и ничего не добьешься». «Разве подле таких катаклизмов можно отыскать одного человека?» Говорил он беспокойно, и Родион Мефодьевич лишь молча покосился на него. Основательный, с иголочки одетый, в меру полный, всегда государственно озабоченный, Евгений Родионович еще обстоял, раздумывая и перекачивая с каблуков на носки, высморкался в большой платок и, приказав, чтобы его не отрывали, пошел в кабинет, как обычно, соснуть после обеда. Потом почтительная Павла приносила туда чашку натурального кофе, и Евгений садился за письменный стол. Разумеется, если не случалось заседания. Впрочем, в последнее время он научился диктовать свои труды стенографистки. У него завелась большая картотека, в которой он выстригал различные, по его выражению, материалы или сырье, и эти вырезки перед приходом стенографистки он раскладывал на тахте, как пасьянс. Когда дверь за Женькой закрылась, Родион Мефодьевич подошел к буфету, налил себе полстакана коньяку и выпил залпом. Подумал и еще налил. Ираида следила за ним с тревогой. «Не бойся, алкоголиком не стану», — сказал Степанов. «Года вышли, припоздал, а, впрочем, ежели Родион Мефодьевич выпивают, то при их пенсии это разрешительно», — покашляв в кулак, издали сказал дед Мефодий. «У нас на Японской ротмистр был некто барон Дризен. Тот ром ямайский выкушивал по 3 бутылки в день. А звание плевое, ротмистр». «Батя, выпьем», — предложил Степанов. «Я не против», — сказал дед, подходя к буфету из вежливости мелкой походкой. «Я завсегда могу выпить и при своем уме». «А что в Москву, Родион Мефодьевич, надумал, оно правильно». «Не уезжай, дед!» — попросил Юрка. Он очень привязался к Родиону Мефодьевичу, подолгу гулял с ним и хвастался его золотой звездой в своей школе, так что Евгения однажды туда вызывали. «Не уезжай, а?» Ираида сказала, что поездка и посещение инстанции могут вызвать только совершенно ненужное внимание к личности Родиона Мефодьевича. Устименко, которому зашел Степанов попозже вечером, сказал, что он бы непременно поехал, что тут где и раздумывать нечего, а Вера Николаевна, которая была как-то странно возбуждена, внезапно покраснев, попросила мужа: «Володечка, напиши Цветкову, при его связях и возможностях он всего добьется». Устименко быстро взглянул на жену и не ответил, а Вера, повернувшись к Родиону Мефодьевичу, сказал то ли шутя, то ли сердито: «Ваш милый Володечка этого человека терпеть не может. Ему сейчас неприятно, что я назвала Константина Георгиевича, но поверьте, поверьте, Константин Георгиевич все узнает и все сделает. Он многое может и, главное, не побоится. Меня Владимир по некоторым причинам не послушается, а вы, Родион Мефодьевич, ему велите, он напишет». Устименко послушался, написал. Вера сказала, что они с Любой проводят Родиона Мефодьевича, вечер прекрасный, они совсем и воздухом не дышали,